далеко, далеко, далеко, далеко. Ускакала в поле молодая лошадь. Так легко, так легко, так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не гонёшь. Далеко, далеко, далеко, далеко. Ускакала в поле молодая лошадь. Так легко, так легко, так легко, так легко. Не догонишь, не поймаешь, не гонёшь. Далеко. Так легко, так легко, не догонишь, не поймаешь, не гонёшь.